Тут просто обязана быть шутка про скучающую одинокими темными вечерами даму и ее четырех гибких и отзывчивых друзей, озвучиваю, с интересом изучая оружие местного доктора осьминога, а также ее защитный покров, созданный, очевидно, по одной с щупальцами технологии. Ученые от такой интерпретации начала хватать ртом воздух. Фу-у-у, скривилась Пенни, размашисто хлопнув меня тыльной стороной руки в бок. Вот зачем ты это сказал? Мне теперь на них даже смотреть противно. Но события продолжались, и на сцену, где сейчас наливалась яростным багрянцем Оливия Актриус, подтягивались новые действующие лица. Не так быстро, девочки, перегородил дорогу отступающим дамам здоровенный дядька в костюме Скорпиона, явно зашедший через задний двор. Хотя от классического он отличался, как небо и земля, да и сам этот дядька был ближе к машине, чем к человеку. Ноги отсутствовали, замененные навороченными протезами, хвост тоже был кибернетическим, да и металлические вставки в живой плоти на руках, торсе и даже голове как бы намекали, что от человека в этом существе осталось не так уж и много. А еще он говорил на испанском. Следом за ним показался громила поменьше, с сероватой кожей и двумя пистолетами в руках. «Только не говорите мне, что тут Скорпион, это мексиканец, что пошел работать злодеем просто по объявлению». Вообще, все было не совсем так. Судя по данным, почерпнутым мною из компьютера местного Паркера, Скорпи действительно был мексиканцем, но родился он уже в Штатах, а потому имел гражданство и даже служил в армии. Вот там-то на очередной миссии по распространению демократии благодарные местные жители и превратили его в обрубок, который каким-то чудом попал в Алхимакс и стал тем, кем он является сейчас. «Ребят, деритесь снаружи», — надавила авторитетом тетя Мэй. Энда, реально боевая бабулька, она ведь не просто надавила авторитетом, она еще и аккуратно нащупала бейсбольную биту. «Мы только немного потанцуем и разойдемся», — хмыкнул Нуар-паук. «Не-не-не», — возразил я, — «так дело не пойдет, у нас уже были определенные планы, и переигрывать их не стоит». «А ты еще кто такой?» — спросил все тот же серый громила. «Ах да, где же мои манеры, Лаки? Бог. Просто бог. И да, я сменил одежду на доспехи и преобразовал Гунгнир. Прощайте. Копье уже направлено горизонтально, и люди, хоть и непростые, просто не успевают». Два коротких плевка плазмой, и вместо скорпиона и могильной плиты нам предстали аккуратненькие кучки пепла. Выпустить Гунгнир, позволяя тому зависнуть в воздухе, мгновенный разворот на месте, круговое движение кистью, и ловец древних зим выпускает из себя полый конус убийственного холода. Фигура женщины оказалась в мертвой зоне, но вот ее щупальца промораживаются насквозь, и я едва успеваю прервать магию, так как, едва замерзнув, те сразу же развалились, не в силах держать вес женщины. «Не подскажешь, где ты добыл такую пушку?» — заинтересовался Нуар-паук. «Первая шла бонусом к трону Асгарда, вторая — к трону Йотунхейма и всей той кучи геморроя, что с ними связано. Отправляю ларец обратно в подпространственный карман, позволяя покрытому адамантием копию вернуться в руку». Ты убил их». Второй пришла в себя Гвен, выражая общую мысль тети Мэй, МДЖ и потрепанного Питера. Правда, у Питера на лице читалось скорее «ух, ёпт». В смысле, много неожиданности, но не слишком много негатива. И у Пенни, кстати, тоже был похожий взгляд. «И что за троны?» — не смогла удержаться от любопытства девушка. «А я не говорил, делаю вид, что удивлен. В моем мире я полноправный правитель богов Асгарда и ледяных великанов Йотунхейма. Но ты говорил, что работаешь в школе, верно? Но я же, Лаки, я свалил все обязанности в Асгарде на Тора и сбежал. В конце концов, это он виноват, что так получилось, мне вся эта власть и даром была не нужна. Долгая история. Они мертвы?» — в шоке пробормотал негритенок, глядя на кучи праха. «Да, мертвее мертвого. Прожарены до хрустящей корочки. Полностью ликвидированы». Начал перечислять свин. Моралес судорожно озирался по сторонам, пока не увидел раковину, рывок туда и... Буэээ. Да, слабоват, покачал головой Нуар-паук, но тут окно разбилось, и в него влетел еще один злодеус в черно-фиолетовом костюме, весь такой пафосный. Я перевел Гунгнир на него, но он увидел блюющего негра. «Майлз, взгляд по сторонам. Док Ок, а где все остальные?» «Хммм», я задумчиво осмотрел мужика. «Здоровый, крепкий, высокий. Знает это недоразумение. Меня начали терзать смутные сомнения. Видишь вон те две кучки праха? Левая — это серый здоровяк, правая — скорпион. А не наоборот?» задумался бывалый паук. «Это смотря с какой стороны смотреть, приятель», — оспорил его вопрос Свинтус. «В общем, почтенный, ты перчаточки боевые-то выкини да масочку сними, а то кучек может стать побольше», — ласково улыбаясь, предложил я схему действий незваному гостю. Тот подчинился, и дядя Арон, оторвавшийся от раковины немного сероватый герой неверяще смотрел на своего, судя по всему, родственника. «А я ведь говорил», поигрываю бровями, обращаясь к блондинке, одновременно создавая за пределами дома пару иллюзий, чтобы проверить, не заявится ли к нам еще какой непрошенный гость, ну и прикрыть представление от нежелательных свидетелей, если потребуется. «Ну, тут он точно не крэк толкает», — возразила Гвен, «но да», и опустила плечи. «Энда, так, ладно, связываем обоих наших гостей и будем вести допрос. Итак, где детонатор?» «Какой еще детонатор?» — не поняла Оливия, в шоке переводя взгляд с одного участника действий на другого. «Ах да, не та вселенная, прошу прощения, где Фиск, женщина? С чего бы я должна вам что-то говорить? Потому что иначе мне придется применить терморектальный криптомайнер. И поверь, это не понравится ни тебе, ни мне». «Народ, это он ща на Каковском сказал?» — поинтересовался Свин. «Могу ошибаться, но я уже как-то слышал подобную фразу», — задумчиво произнес Нуарный Паркер от Ника Фьюри. «Перед тем, как он засунул в задницу агенту Гидры паяльник, и кто конкретно произвел этот звук, сказать было сложно, источников сигнала точно было несколько». «Погоди, а разве Гидру не в сороковых сделали?» – заинтересовался я, чуть-чуть прижав Оливию к полу острием Гунгнера, чтобы не рыпалось. «В моем мире эти нацистские прихвостни проникли повсюду, только успевая отстреливать», – поправив шляпу, – пояснил черно-белый. «Ах да, другая вселенная. Вернемся к допросу. Поворачиваюсь к пленной и нацепляю на лицо самую добрую улыбку Джокера. Какой пальчик тебе первым отрезать? Фиск сидит в машине в полуквартале отсюда», ответил вместо суперзлодейки негр. «О, кто-то явно идет на сотрудничество со следствием. С чего бы? Я, наемник», пожал плечами дядя Майлза, «работаю за деньги, а не за идею, и знакомиться с терморектальным криптомайнером не хочу, как и наблюдать, как с ним знакомит кого-либо еще. К тому же с вами мой племянник. Да ты просто кладезь мудрости. Парень, вот с кого тебе надо брать пример. То есть ты все-таки агитируешь чернокожего паренька вступить в ряды злодеев?» — выразительно спросила Гвен. Быстрая расправа над противником ее впечатлила, и вот за этой подколкой однозначно стояло желание снять стресс. «Эй, не говори так, будто это что-то сродни проказе, я сам злодей, вообще-то, ну, в большинстве вселенных. К тому же посмотри, вот он подкачается, наденет стильный плащ, возьмет в руки меч, я создал иллюзию Блейда, на местный манер, но все же, оцени, какой брутальный и загадочный антигерой выходит. Прям смерть женщин». «ХММ», очень задумчиво протянули все присутствующие в доме представительницы прекрасного пола. «Вот видишь, харизма образа уже действует», — продолжал агитировать я. «Может, лучше сходим за Фиском?» — невинно предложила мисс Стейси, съезжая с темы крутых плохих парней. «Да как бы уже», — с улицы донесся далекий хлопок и вой нескольких сигнализаций. «Что уже?» — не понял народ. «Я создал фантом, который дошел до амбала и превратил его в барбекю. Вместе с машиной. Несчастный случай, искра попала в бензобак. Кстати, я покосился на все еще стоящего на мушке дядю. Теперь, когда преступный мир потерял своего короля, он станет еще опаснее. Всегда должен быть амбал». Соблюдая характерные интонации, указал я на возможность одному интересному наемнику. «Плагиатор», — буркнула под нос Гвен. «О, неужели?» — я заинтересованно перевел на нее взгляд. «Ты в теме? Эй, пусть я и супергерой, но я остаюсь подростком. Так что да, я знаю о Варкрафте. Ты только что стала еще прекраснее и лучше в моих глазах», — признался я. «Давай-давай просто оставим эту тему. У нас вроде бы еще были какие-то планы». «Да, точно, нужно допросить нашу гостью, а потом подорвать установку. Ну а пока, думаю, Майлзу с дядей будет о чем поговорить», — обозначил я разделение обязанностей. Допрос много времени не занял. Когда старый добрый моральный прессинг сочетается с магией, язык развязывается быстро, а утаить получается мало, точнее, вообще не получается, потому как не думать о белой обезьяне, точнее, о чем ты не хочешь упоминать при допросе, не получится. Ну а Майлз тем временем действительно общался с дядей. Ну, после того, как немного привел себя в порядок, в ходе допроса, Кстати, выяснилась одна интересная вещь, точнее, мотив, на кой черт Фиску вообще понадобилась эта установка. Оказалось, чтобы вернуть семью, погибшую в автокатастрофе, его жена узнала, что респектабельный бизнесмен, немного криминальный король, психанула, схватила сына и ломанулась на машине в ночь. И все бы нормально, ну с кем не бывает, но то ли она реально перепугалась до неадекватного поведения за рулем, то ли просто так совпало, но случились авария, два трупа и ставший слегка одержимым идеей вернуть семью король криминального мира Нью-Йорка. Настолько одержимым, что ему пришла в голову мысль добыть новых жену с сыном из параллельной реальности. Тот факт, что он их, скорее всего, сопрет у другого себя, мужика не смущал. А вот тот факт, что призванные в иную вселенную люди протянут в ней максимум неделю перед тем, как дезинтегрируются, госпожа Оливия умолчала, ибо ей нужны были финансы амбала для постройки этого чудо-устройства. Зачем оно ей? Ну так чтобы построить, типа, наука, прогресс, тайны мироздания, все дела. Интересно же, энда, только и смог констатировать я, отнимая руку от ее виска. В первую очередь меня, конечно, интересовали подробности о ее изобретениях, начиная от защитного костюма с манипуляторами и заканчивая коллайдером, но и проверить сказанное, напрямую покопавшись в памяти, тоже было полезно. Все зло от женщин. Эй, возмутилась Гвен. Ну что же, теперь с расизма он переключился на сексизм, вздохнул бывалый Паркер. Не, я серьезно. Одна дура впала в истерику из-за того, что ее денежный мешок муж, внезапно, добывал деньги не совсем честным способом. Это в Америке-то и бизнесмен. А вторая решила использовать горе мужика для того, чтобы построить очередную адскую машинку с мотивацией. А почему бы и нет? Интересно же, сексизм тут ни при чем. Ты, Мэри, Пенни и Мэй, прекрасные женщины и отрада для моей души. Именно благодаря и ради таких женщин мы, мужчины, и совершаем все свои подвиги и достижения. Но здесь и сейчас, вот в конкретно этой ситуации, все зло от женщины никак иначе. Ну и Фиск немного баран, это же надо додуматься, жене, что подарила тебе ребенка, за столько лет не пал словом не обмолвиться о своей работе, чем он только думал. Но это не значит, что жена Фиска была дурой. Она просто могла выйти замуж за любимого человека и... Ха-ха-ха, я честно пытался сдержаться. Что? Возмущенно. Ничего, я даже могу в это поверить, но... Гвен, вот посмотри еще раз на фотку этого стероидного колобка. Нет, в жизни всякое бывает. Может быть, сей деятель читал ей под окном стихи и совершал подвиги благотворительности, но есть мнение, что в деле замешаны дорогие подарки, социальный статус и очень крупный счет в банке. И все равно, ты не можешь знать наверняка. Ладно, пошел я на попятный, но ты не можешь отрицать, что вот у этой безнравственной личности, я ткнул в сторону актрис, никаких благородных мотивов не было. Вмешался бывалый Паркер. Как насчет все это ради науки? Еще один адвокат дьявола на мою голову, вздыхаю. В общем, примите за данность, что высокая характеристика интеллекта с низкой характеристикой мудрости – это грех само по себе. Как покровитель изобретателей говорю, и замнем для ясности. Главное, одна цель выполнена, давайте уже отправляться по домам с красочным фейерверком. Это дело, кивнул Свин. Хорошо, пошли, вздохнула мисс Стейси, старательно не поднимая вопроса о дальнейшей судьбе Оливии. И мы пошли. Наемник, являющийся дядей Майлза, после некоторых раздумий и краткого военного совета был освобожден. Ему даже позволили вернуть обратно маску и оружие, не забыв, правда, предупредить, что, случись чего, кучек праха все-таки станет на одну больше. Пошли мы, однако, не на секретную базу Фиска, а в хорошо зарекомендовавший себя подвал. Зачем? Ну так флешку Губер еще никто не спаял. Вот за этим делом мы и направились, по пути потеряв и женщину-осьминожку. Неудобных вопросов, впрочем, никто не задавал. Ну а там уже Пенни взялась за дело и показала мастер-класс управления своим роботом и его встроенным инструментарием. Да, с крутой пафосной музыкой, высунув язык и бешено стуча по клавишам виртуальной клавиатуры. В общем, 10 минут, и флешка судьбы у нас в кармане. После чего уже начался поход на базу в сопровождении тетушки Мэй и Мэри Джейн. По пути я, правда, настоял на том, чтобы заглянуть в магазин. На общий вопрос вида, нафига, пришлось честно ответить, что я не могу просто взять и не купить сувениров из другой вселенной, да и дети меня не простят, если я не привезу им мультяшных лакомств. На последнем моменте пришлось показать иллюзии свой реальный облик, чтобы народ, который его еще не видел, впечатлился отличием графоне, но в целом, времени это заняло немного, да и идея сувениров в части паучков понравилась. Возблагодарим же век цифровой экономики, что скромному богу магии не нужно даже создавать иллюзию материальных средств, а достаточно просто ломануть примитивную технику, заставив ее думать, что деньги успешно поступили. Заметка на память. Перед окончательным уходом из киновселенной Марвел обрушить к Суртуру всю цифровую экономику мира, запустив в сеть вирус, который потрет абсолютно все данные. Ах да, еще не забыть создать Скайнет. Только воспитать его нормально, чтобы он не войны развязывал, а троллил миром. В смысле. Хотя удачное словосочетание. В общем, сделаю им разумный вирус, что будет править всемирной сетью и глумиться над идиотами. Хороший план. Так или иначе, пара иллюзий, наличие проводника, и на месте мы оказались уже через часик с небольшим, после чего за несколько минут обезвредили охрану с дежурным персоналом и, оттащив людей подальше, начали готовить установку к запуску. «Эй, а как эту штуку взрывать будем?» Вспомнил об одном важном деле Свин. «После перепрошивки можно будет пустить активированный коллайдер в разнос, и он сам взорвется», не отрывая любопытного носика от показания экранов аппаратуры в комнате управления, ответила Пенни. «А это не приведет к лишним жертвам?» Забеспокоилась Мэри Джейн, для которой наше наглое нападение с захватом экспериментальной площадки Фиска было очень новым жизненным опытом. «Не должно». Питер подобрал алгоритм так, чтобы разрыв схлопнулся сам в себе, с минимальными последствиями для окружающего мира. «Вместо девочки анимешки», ответил я, сам тоже залипая в экран с новейшими данными по установке. Все-таки Паркер воровал информацию до успешного пуска устройства, да и память Octavius содержала в себе не все, ведь помимо нее над проектом работали и другие люди, которые, в том числе, обрабатывали результаты первого испытания. То есть эта штуковина может уцелеть? Подошел ближе Свин. Не должна, но, да, возможно, признал я. Не нравится мне это. Сложил руки на груди брутальный мультик с пятачком. Может, добавим динамитику, а, в таких делах динамита много не бывает. Должен согласиться, оправил развивающийся на ветру плащ нуарный паук, нам не помешает здесь все заминировать. Только где взять взрывчатку? Ну, подал голос наемник, тут рядом есть моя заначка, в ней взрывчатки хватит, чтобы отправить на орбиту и статую свободы. Неподалеку, заинтересовался я, поднимая взгляд, случайно не в том разукрашенном граффити помещении с куполоподобной крышей? Да, там есть пара фальш-панелей, вот за ними, легко признался Арон. То есть ты водил порисовать своего племянника ко входной двери своей женычки? Забавно, я хмыкнул, титаническим усилием воли удерживаясь от реплик про обезьяну с гранатой. В том смысле, что, ну а чего еще делать на горе взрывчатки? Только рисовать, это же очень логично. Ну, повторно протянул старший негр, чуть замявшись, но продолжил пояснять, не то чтобы я это прямо планировал, но работа моего брата Майлзу явно не нравилась, так что я подумывал подготовить ему пути к альтернативе. В жизни всякое случается, и если бы я погиб, он мог бы найти там пару полезных вещей и советов. Семейный подряд. Я всегда говорил, что семейный подряд – это хорошо. Видишь, парень, сама судьба тебя толкает быть крутым плохим парнем. «Дядя, Лаки», — возмущался паренек, «ТЦ чтоб вас», тем не менее возмущение не помешало парню с родственником, а также Нуар-пауком и бывалым Паркером мотнуться за взрывчаткой. Еще полчасика, и все готово. Я запустил в систему слепленный на коленке вирус, что должен был все потереть после нашего ухода, а на случай форс-мажора все сервера были заминированы, как и ключевые узлы коллайдера. Осталось нажать сначала одну кнопку, потом другую, затем воткнули губер в нужный слот, дождались перепрошивки и перезагрузки системы, и даже с мертвой рукой заморачиваться не пришлось. Активация машины выглядела фантасмагорично. Два 10-метровых жерла устройства, расположенных друг напротив друга по разные стороны зала, медленно начали раскручиваться, чем-то неуловимо навевая ассоциации с суперлазером Звезды Смерти, хотя внешне не имели с ним ничего общего. Перенос кого бы то ни было в это измерение нами не планировался, мы лишь открывали разрыв для обратного перехода, потому зонд с образцом из потолка не опустился. Наконец накопление энергии достигло пика, и будто две подкрашенные розовым цветом струи воды, вырвавшиеся под напором из-под крана, врезались друг в друга в центре экспериментальной площадки. В точке столкновения начало рваться само пространство и ткань реальности, исторгая протуберанцы искажения и черные пузыри небытия, а у меня же задрожали руки. Это было божественно. Без шуток, я, все мое божественное естество, не слишком-то сильное в сравнении с Тором и, особенно, Одином, как с ума сошло, трепеща в ужасе и восторге. Я ощущал нити бытия, струны, соединяющие сотни параллельных миров, переплетение реальностей, оттенки творения, почерки творцов. «Эй, с тобой все в порядке?» — заметила мое состояние Гвен. «Да, просто, сглатываю», пытаясь унять колотящую тело дрожь и охватившие душу потрясение. «Я никогда не был особо хорош в чувстве мира. Я силен в магии, но прямое взаимодействие с реальностью. Даже для Одина это сложно. Здесь же и сейчас думаю, это похоже на то, как вы получали свои сверхчувства. Будто раньше ты был слепым и глухим, и вдруг прозрел и услышал. Формулировать было сложно, не уверен, что смог облачить в слова даже сотую долю своих чувств. Думаю, пора прощаться», — вздохнул бывалый Питер и с тоской посмотрел на МДЖ. «Да, я подтверждающе кивнул, пересиливая наваждение, хотя и был не в силах оторваться от открывшегося мне зрелища, но опыт распределения внимания помогал. Чем меньше времени будет активировано устройство, тем лучше для всех. И, Питер, порой лучше сделать и жалеть, чем жалеть о несделанном». «Пожалуй», — немного подумав, согласился он. «Ну, как говорится, пишите письма. Майлз, в тебе есть потенциал, не бойся его раскрыть. Тетя Мэй, был рад снова тебя увидеть и покушать твоей замечательной стряпни. Береги себя. МДЖ, в моем мире я был дураком, и в сравнении с твоим мужем я неудачник, но если между нами есть хоть что-то общее, то он любил тебя больше жизни и хотел бы, чтобы ты жила, не цепляясь за прошлое. Будь счастлива и ни о чем не жалей. Я уверен, ты справишься». После чего он сгреб девушку в охапку и на несколько секунд замер, крепко обнимая. После чего оторвался и с разбегу прыгнул в радужное сияние. Мы заблаговременно перешли на площадку недалеко от точки разрыва. «Стильно ушел», — кивнул Нуар-паук. «Дамы, друзья, был рад встретиться с вами и сразиться плечом к плечу. Пацан», — он повернулся к негритенку, — «помни, сначала бей мазуриков, потом разводи сопли, и всегда вставай. Прощайте, я отправляюсь домой», дабы раскрыть тайны этого странного артефакта. Он достал из кармана кубик Рубика. Да, в черно-белом нуаре ему будет сложно. Очередная вспышка сияния, и нас осталось на одного меньше. Ну, хрю, настал черед свина, не надо хрюстить, мы живем в интересном мире и, может, еще встретимся. Да, Лаки. Хаем, раз ты злодей, то тебе эта штука может пригодиться, а я себе еще сделаю. И мне протянули киянку. Ту самую, мультяшно здоровенную, что помещается в карман. Ну а трюк с наковальней в следующий раз, и свинтус тоже исчез. Дамы, с усилием зажмурившись, я спрятал подарок в карман, куда он реально вошел без проблем, после чего заставил себя отвернуться от игры красок внизу, хотя кровь аса во мне продолжала лихорадить. Перед тем, как вас покинуть, я бы хотел кое-что сказать и сделать. Ну и господам тоже, да. Во-первых, ребята, я попробую наладить связь, так что сделайте лица попроще и перестаньте изображать тут похороны. Во-вторых, Майлз, помни, может, героем быть и почетно, но злодеем, куда интереснее, к тому же не обязательно быть при этом беспринципным мудаком и мразью. А еще девочки любят плохих парней. Мечтай, фыркнула мисс Стейси. Ох, Гвен, как всегда жестоко и сурово. Кстати, можно я сделаю ваши спинеклоны? Чичева, хором со значенной пени. Ты спятил. Зачем? Эй, я же говорил, что в моей вселенной на всю галактику только 3 красивых девушки, одной из которых всего 10. А так мой мир станет чуточку прекраснее. Ну что вам, жалко, что ли? Я не хочу, чтобы где-то бегала моя копия. Ну, я могу сделать чистого клона без воспоминаний и воспитать, словно дочь. Ах, это будет так прекрасно. А говорил, что не извращенец, припечатала меня пилот боевого робота, но лично я согласна, это будет прикольно. Пенни, возмутилась Гвен. В клонировании нет ничего такого, пожала она плечами, а если Лаки наладит связь, то я потом смогу оценить, как бы мне пришлось в его мире, что там есть интересного и всякое такое. Но разве твой клон не будет скучать по дому? Дом — это там, где живут близкие люди, грустно вздохнула девочка, мне же скучать ни по кому. Так что давай, Лаки. Было приятно познакомиться и весело провести эти пару дней, пока-пока. И, не спрашивая, нужно ли это, выдернула пару новых волосков, протянув их мне. Стоило тем оказаться в моей руке, девочка подмигнула нам через повернутый на бок знак Виктории пальчиками и, запрыгнув на своего робота, отправилась в разрыв. Ай, Гвен покачала головой, ты ведь все равно сделаешь так, как взбредет в твою голову. Ну-у-у, я демонстративно шаркнул ножкой. Если обидишь ее меня, я тебе голову оторву, несмотря на то, что ты бог. И мне тоже выделили немного из прически. Правильные харизматичные злодеи девушек не обижают, наставительно поднял я палец. И вообще, сначала я дождусь возраста согласия. Я уже начинаю жалеть, она закатила глаза. Майлз, я верю, что из тебя выйдет отличный человек-паук. Не слушай этих придурков и следуй за своим идеалом. Послав воздушный поцелуй парню, мисс Стейси тоже исчезла в радужном сиянии. Ну ладно, это было необычно, но весело. Помни, приятель, семейный подряд, это хорошо, а Нью-Йорку нужен новый герой. И амбал, но тут уже сами разберетесь, чай, не маленькие. Адьос, шаг спиной вперед, радужный всполох, давление мешанины иных измерений на какой-то миг усиливается так, что в глазах темнеет от сенсорного шока и натуральной физической боли, и я выпал на пол своей лаборатории. Глава 19. Аркх. И сразу же словил привет от своей вселенной, вежливо мне напомнивший, что стоит перестроиться по старому образцу, во избежание дезинтеграции. Что же, что делать, уже понятно. Теперь бы еще узнать, сколько меня не было. Пыли в помещении вроде бы нет, а все оборудование на прежних местах, но это еще ни о чем не говорит. Встав на ноги и приведя себя в порядок, я проверил гунгниры, очень осторожно, захваченные из иного мира образцы. И то, и другое было в порядке, причем пребывание в моем подпространственном кармане, похоже, избавляло трофея от давления Вселенной, что, в принципе, было логично и ожидаемо. Изучить их все равно желательно было поскорее, но сперва Юрика, Чарльз, Шторм и все остальные. Очень надеюсь, что градиент течения времени между параллельными реальностями не слишком большой, не хотелось бы обнаружить снаружи мир, который уже уполовинил Танос. Разведка ближайших окрестностей выявила лишь пустые коридоры подземной части особняка, а я даже начал беспокоиться, но лифт работал, и через несколько минут мой любопытный нос выглянул в коридор первого этажа. Было тихо, слишком тихо, нехорошие подозрения начали крепнуть, и, ловчее перехватив серебристую трость, я настороженно двинулся дальше. Где-то явно была не закрыта форточка, отчего по ногам тянуло сквозняком с улицы, и это тоже было странно. Обычно Джин и Шторм очень трепетно следили, чтобы никаких сквозняков не было и дети не устраивали себе простуду почем зря. Догадки множились с каждым шагом, а сами шаги все увереннее несли меня в кабинет Ксавьера. Поиски однозначно следовало начинать оттуда. Я уже был близок, буквально в 5 метрах, и тут произошло это. Раздался звонок, и тишину сменил гвалт. Толпы чудовищ заполнили коридоры. Дикие вопли грешников принялись терзать мои уши. Началась перемена у старших классов, и десятки иллюзорных рогов чертенят нашли своих хозяев просто на рефлексах. «Ой, профессор Лаки!» Первой заметила меня выбежавшая из кабинета Ксавьера вперед всех Джубили, едва не врезавшись мне в грудь. «А-а, черт, я опять рогатый!» Возмутился следующий за ней Пира. «Тебе идет, не смог удержаться, чтобы не поддеть его, Бобби, он же Айсмен». В ответ на что был послан далеко и заковыристо одним выразительным взглядом блондина. «Я же ничего не сделала, можно мне убрать рога?» Прижимая к груди книги, продолжила эстафету Роук, быстро начав строить мне жалобные глазки. «Примерно такие же, как в тот раз, когда вымогала бутерброды в Канаде. У меня есть встречное предложение, облегчение от того, что в школе все в порядке, настроило меня на игривое настроение». Так что девушка удостоилась весьма характерной улыбки. Ну, из тех, которые маскируются под обворожительные, но на деле отражают приближение пакостей. Я добавляю тебе кожаные крылышки и хвостик с сердечком на конце, и мы спросим у Бобби, оставлять это или нет. Не надо. Тут же сориентировалась Роук, пытаясь пристыдить меня страшными глазами, но лицо ее подвело, не сумев удержать рефлекторной ответной улыбки. Парни, ваше мнение? Добавим девочкам немножко колорита, обращаюсь к студентам. А одежду тоже поменять можете? Раздался крайне заинтересованный вопрос из задних рядов. Корсеты, мини-юбки, Вии, фу, заткнись, придурок!» На разные голоса выразила свое категорическое несогласие женская половина класса, прямо в процессе карая наглеца физически и одновременно утаскивая подальше мужскую половину. «Конечно, могу!» Наслаждаясь спектаклем, поспешил я придать ему дополнительного ускорения. «Но куда же вы? Мне же надо прицелиться!» «Я, не еет! А ну шевелитесь! Чего встали?» Получив дозу бодрости, дамы удвоили усилия и буквально на руках вынесли своих одноклассников за поворот коридора. Игристый привкус прекрасно проделанной работы приятно защекотал нутро. «Эх, я обожаю быть лаки!» Гомон удаляющейся толпы, в котором юные леди не стеснялись находить виноватых среди своих парней и выговаривать им за озабоченности все прочие грехи, становился все тише. И я уже было приготовился развернуться к кабинету профессора X, как из-за второго поворота Т-образного коридора решительно появилось новое действующее лицо. Десятилетняя девочка в распахнутом джинсовом костюме, сурово сведя бровки вместе, сосредоточенно принюхивалась. Вот взгляд карих глаз соскользнул с коридора, откуда еще доносились голоса старшей группы, на поворот, пробежал по ковру и замер, найдя мои ноги. Мгновение, и Лаура подняла глаза к моему лицу. На моське девочки отразилось странное выражение, что-то среднее между недоверием, подозрением и ведением пристрастного анализа достоверности. Еще раз втянув носом воздух, я, кстати, свое присутствие в особняке никогда не скрывал, так что запахи были, она как будто бы в чем-то убедилась и стремительно побежала ко мне. «Ну-ну, волчонок, ты чего?» В последний момент подхватив ребенка на руки, поднимаю ее на уровень шеи. Судя по скорости бега и общей моторике, она явно собиралась в меня врезаться. Сурово зыркнули на меня, сморщив носик. «Я знаю, что ты умеешь разговаривать, объясни словами». На меня надулись и отвернулись в сторону. «Да что такое-то?» Уже не на шутку озаботился я. Меня не сильно стукнули кулачками по рукам, которыми я удерживал ее за подмышки, и тихо-тихо рыкнули. Идей не было. Еще раз стукнули и подергались всем телом, не забыв выразительно задрыгать ногами. «Тебя отпустить?» Отрицательно мотнули головой. «Она хочет, чтобы ты дал ей обнять себя за шею, Лаки», послышался участливый голос Чарльза из-за моей спины. «Правда?» Поворачиваюсь к нему, чтобы встретиться со смеющимся взглядом голубых глаз сильнейшего телепата Земли. «Можешь не сомневаться», — заверил Ксавьер. Он стоял в дверном проеме в своем темно-синем костюме тройки, слегка опираясь на трость, и с мягкой полуулыбкой разглядывал нашу парочку. «В свое оправдание хочу сказать, что у меня это впервые», — вновь поворачиваюсь к девочке. Встретил меня еще более недовольный взгляд, чем раньше. «Прости», — торможу, перехватываю малышку удобней, пытаясь взять на руки так, как некогда выносил из ее комнаты в лабораторном комплексе, где ее создали, но мне не дали. Лаура извернулась и просто повисла на шее, вцепившись в меня мертвой хваткой, еще и рыкнув в ухо, мол, только попробуй попытаться снять. «Окей», — протянул я, слушая сердитое пыхтение под левым ухом. «Так сколько меня не было», — гляжу на Чарльза, все-таки подхватив ребенка руками, чтобы ей было удобнее. «Ты пропал 2 дня назад», — профессор жестом пригласил меня проходить в кабинет. «Мисс Саяма первой это обнаружила, но никаких следов борьбы не было, только разбитая пробирка. Мы решили пока не поднимать панику, но еще день, и попробовали бы связаться с Асгардом. Но что на самом деле случилось? Ао, Чарльз, ты не представляешь, где я побывал. Мы уже прошли внутрь, и я присел в свое любимое кресло, позволяя Х-23 усесться мне на колени, хотя это никак не повлияло на ее хватку. Это было буквально исполнение мечты. Но давай ты лучше пригласишь сюда Юрика, успокоишь доктора Кинни, что ее ребенок не пропал, а просто решил потискать ручного бога, который задолжал ей 2 сказки на ночь, и я вам все расскажу, с улыбкой кашусь на Лауру и, не видя смысла сдерживаться, зарываюсь левой рукой ей в волосы на затылке. Хорошо, уже присев в соседнее кресло, Ксавьер тоже улыбнулся, проследив за моим взглядом, и на несколько секунд сосредоточенно прикрыл глаза. «Мисс Саяма скоро подойдет», — сообщил он, прекратив сеанс телепатического общения. «Прекрасно», — так и подмывало спросить, сильно ли она переживала, а еще то же самое относительно одной милой мулатки, но я решил, что лучше сам потом узнаю. Все же Чарльз не нанимался мне свахой, и требовать от него сплетничать будет не очень красиво. «Волчонок, ну прекрати ты на меня так сердито сопеть», шутливо прошу у девочки. «Дядя Лаки, безусловно, тот еще мерзавец, но он принес тебе подарок. Ты же хочешь подарок, а грозный фыркающий пушистик, эррррр, тихо зарычали мне в шею, но через пару секунд все-таки отстранились, награждая меня негодующе обиженным взглядом. В, неужели ты так переживала? От меня выразительно отвернулись. Это выглядело так потешно, что я невольно хмыкнул, хотя взгляд Чарльза и его молчание достаточно красноречиво давали понять, что творится тут не простой каприз, а ситуация с психическим состоянием девочки очень даже серьезна. Впрочем, я это и сам прекрасно понимал, только вот тушеваться по этому поводу не собирался. Итак, жест рукой, и из калейдоскопа искажений в мою ладонь выпадает пачка мультяшного печенья с шоколадной крошкой. Надеюсь, ты поделишься с нами и оставишь немного для Юрика, а то, знаешь ли, это раритетное печенье. Можно сказать, во всей вселенной такое есть только у меня, и в ближайшее время запасы мне не пополнить. Вручаю подношение маленькой девочке, рожденной как биологическое оружие. Глаза обоих моих собеседников удивленно округлились. С моими иллюзиями оба были знакомы, но в том-то и дело, что я никогда не создавал выбивающихся из реальности иллюзий. Здесь же была натуральная нарисованная коробка, словно извлеченная из пространства по ту сторону экрана телевизора, когда на нем идут мультики. И это очень выбивалось из того, как выглядит окружающая реальность. Это, первым заговорил Ксавьер, когда Лаура начала осторожно ощупывать фактуру предмета. Подарок из другой вселенной, киваю в ответ. Не беспокойтесь, оно безопасно. Состав и сами свойства молекул немного отличаются, но, попав в организм, они разлагаются иной реальностью намного быстрее, чем успевают вступить хоть в какие-то негативные для организма химические реакции, при этом успевая пополнить его запасы энергии. Это очень прикольный процесс. Я 2 дня питался подобной едой. Вежливый стук в дверь прервал мою речь. «Сэр», в проеме показалось настороженное лицо Юрика. Девушка мгновенно нашла меня глазами, ее грудь дернулась в резком вдохе, но тут же опустилась, и женщина вернула себе невозмутимость. «Все в порядке, ты не помешала», поспешил успокоить ее Ксавьер. «Лаки как раз ждал только тебя, чтобы начать рассказ о том, что с ним произошло». «Я поняла», девушка прошла внутрь и пристроилась на еще одно кресло, стараясь, чтобы ее движения не выдавали внутреннего напряжения. Только после этого она заметила коробку в руках Лауры и тоже с удивлением вскинула брови. «Ну что ж, начну сначала». И я рассказал все, про изучение крови Питера, про перенос, про вселенную мультика и так далее, даже показал фотки своего селфи с Пенни и Гвен. Фотографии прочих персонажей тоже показал, но с ними я уже не обнимался. Я и с этими 2 не особо обнимался, но это не помешало обеим поставить мне рожки пальцами для совместного фото. У профа, конечно, были ко мне вопросы, например, о том, откуда я вообще узнал, что Питер Паркер может стать супергероем и с кем он будет строить ячейку общества, при том что, согласно моим же словам, никакой Мэри Джейн Уотсон в нашем мире не существовало, а была лишь Мишель Джонс, да и Питер, еще совсем ребенок. Однако Ксавьер был человеком тактичным и уважающим чужие тайны, так что его вполне удовлетворила моя стандартная отмазка, что я, бог магии, просто знаю такие вещи. Вернее сказать, любопытство он отнюдь не утратил, но, будучи сильнейшим телепатом планеты, вполне умел контролировать свои желания и смирять неуместные проявления чувств. Тем не менее, один важный вопрос он по завершении рассказа все-таки задал. «Так значит, все, ты собираешься вскоре уйти?» Мужчина был спокоен и ничем, кроме маленькой тени грусти в глазах, не выдал своего отношения. А вот Лаура и Юрика ощутимо напряглись, одинаково впившись взглядами мне в лицо. «Нет, я не настолько ненавижу эту вселенную, чтобы бежать отсюда сломя голову при первой же возможности, успокаиваю прекрасных дам и одного представительного джентльмена. Тем более установку еще надо построить, хорошенько доработать, да и делать это стоит, предварительно найдя ничейную планетку подальше от обитаемого космоса, чтобы различные форс-мажоры не приводили к гибели целых цивилизаций. Все это, дела не на один день, и спешить в них будет не самым умным поступком», поворачиваю лицо к Лауре и, встретив настороженно пытливый взгляд карих глаз, с усмешкой вновь взъерошиваю ей волосы на затылке. «Плюс у меня и других обязательств хватает», чуть меняю тон, возвращаясь к разговору. «Через год мне вести армию злобных ледяных великанов на войну с сумасшедшим титаном, лелеющим идею фикс спасти вселенную через уничтожение половины жизни во вселенной. Не спрашивайте, в чем логика», поднимаю руки, он идиот, но идиот упорный, так что делать что-то придется, раз уж один изволил уснуть. Армию Танос уже собрал под стать Асгардской, и ты решил стравить одну угрозу галактики с другой, понял замысел Ксавьер? Да, пожимаю плечами. Конечно, печально, что мне придется лично принимать во всем этом участие, но иногда даже мне приходится делать то, что надо, а не то, что мне хочется. Это же не все, понимающе смежив веки, продолжил допытываться Чарльз. Само собой, мне еще надо наведаться в Камар-Тадж, это ваш земной центр магических искусств. Там тоже вряд ли получится все сделать быстрее, чем за пару лет. Также где-то в ближайшие годы может пробудиться одно древнее оружие, спрятанное на Земле еще отцом Одина, а это повлечет за собой интерес всякой галактической швали, с которой придется разбираться. Еще и Гидра почти доживала правительство всех стран НАТО изнутри, и того и гляди разродится очередным дебильным планом по захвату мирового господства. Короче, дел выше крыши, а мне еще надо Пенни и Гвен клонировать. Я, кстати, буду ходатайствовать за предоставление им мест в вашем заведении. Я понял почти все, чуть растерянно покачал головой телепат, но зачем тебе клонировать этих девушек? Как зачем? Изображаю искреннее удивление. Они же милашки. Это единственная причина, Чарльз, проникновенно начинаю я, включив всю серьезность, на которую было способно лицо Лаки. Мы говорим о девушках из мультипликационных вселенных, причем одна из них еще и девочка-анимешка. Погладить по голове аниме девочку, которая управляет здоровым человекоподобным роботом, во всей нашей вселенной никто до сих пор не мог себе такого позволить, а я могу получить такую возможность на постоянной основе. Какие еще нужны причины? Но представь, каково им будет в нашем мире с такой выделяющейся внешностью, попытался урезонить меня пожилой учитель и опекун для многих детей-сирот. К тому же вряд ли они одобрили бы подобное отношение. Во-первых, я не уверен, что мне удастся сохранить их оригинальную метрику при клонировании, а во-вторых, за кого ты меня держишь? Разумеется, я спросил у них разрешение на клонирование перед тем, как мы расстались, в основном рассказе я не акцентировал внимание на этом моменте, так что вопрос Ксавьера был закономерен, и они согласились, вздернул бровь лысый телепат. Разумеется, улыбаюсь, ты же знаешь, я умею быть очень обаятельным. Ох, профессор Икс устало прикрыл рукой лицо, я бы предпочел прожить этот день без обсуждения клонирования мутантов, тем более несовершеннолетних. Не переживай так, все будет хорошо, и давайте уже кушать это замечательное печенье. Я, кстати, еще несколько тортиков захватил для малышни и пару бутылочек чего покрепче для преподавательского состава, так что буду настаивать на проведении торжеств в честь моего триумфального возвращения. Ближе к вечеру, гостиная школы для одаренных детей, импровизированный праздник подходил к концу, все иномировые сладости дети уже умяли, соки выпили, и даже вино для взрослых кое-кто умудрился слямзить, пока учителя отвлеклись. Не будем показывать пальцем, но это была Китти Прайд, и теперь бутылка дожидалась своего часа в комнате девушки, куда потихоньку уже просачивались и остальные ее соседки из женского крыла. Одобрял ли я детский алкоголизм? Точно нет. Но превращать украденное вино в какао я посчитал слишком жестоким поступком, доносить на юных леди претило всей моей сущности, а самолично все пресечь мне не позволяли лень, прекрасная белокурая богиня, с которой я мило флиртовал, совершенно не желая прерывать этот процесс, а еще Лаура, что продолжала за мной бдительно следить и никуда меня не выпускать. Девочка вообще не отходила от меня ни на шаг, отвлекаясь только на то, чтобы заточить что-то вкусненькое со стола, но и в эти моменты ее карие глаза следили за мной, как сквозь прицел винтовки. И даже уже очень хорошо накушавшись и разморившись до явной сонливости, Х-23 не оставляла своего поста. В общем, юным искательницам приключений сегодня повезло, Лаки оказался слишком безответственным воспитателем, чтобы исполнить свои обязанности школьного учителя и вдоволь потиранить подопечных, ограничивая их свободу, право голоса и что там еще обычно делают злобные взрослые по отношению к несчастным деткам. Уже поздно, словно вторя моим мыслям, повысила голос Джин, обращаясь ко всем собравшимся. «Дети, все берем свою посуду и уносим на кухню, Роберт», — окликнула она чернявого мальчика 12 лет, что попытался было слинять в коридор. «Сначала отнеси свою тарелку в посудомоечную машину, очистить зубы пойдешь потом. Лаура, Пойдем, настигла и моего соглядатая тяжелая длань родительского деспотизма в виде подкравшейся Сары. Девочка уже натурально подвисала и вырубалась на месте, но покидать пост не хотела. «Милая, тебе еще надо помыть голову», — мягко обняла ее женщина. «Пойдем, видишь, все уже расходятся». Еще около минуты осоловевшая от обильной пищи малютка пыталась оказать некоторое сопротивление своему утаскиванию, но силы были однозначно неравны. Так что возраст и более крупные габариты взяли верх над юностью и теоретически бесконечной выносливостью. Это с физической усталостью у девочки проблем нет по определению, а вот ментальная для детского сознания – штука весьма действенная. Впечатлений же у нее сегодня много. И, естественно, наблюдая за этим противостоянием, я просто не мог удержаться от улыбки. «Знаешь», – шепнула мне Шторм, когда Х-23 все-таки скрылась в коридоре, – «такой ты мне по-настоящему нравишься, а в другом состоянии, значит, уже не нравлюсь», повернувшись к девушке, удивленно вскидываю бровь. Мое маленькое черное сердечко злого преподавателя разрывается от боли, и в других состояниях, тоже, но вот в этом, она подалась ближе и нежно меня обняла, кладя голову на плечо, в этаком доверительном и естественном жесте, как между действительно близкими людьми. То, как ты смотришь на детей, как заботишься о них, даже вот этот праздник. Ты действительно очень хороший, челка ХМ, бог об меня довольно потерлись очаровательным носиком, тем самым получив сходство с большой кошкой. Ну, а почему бы и нет? Обняв ее в ответ, позволяю себе погладить ее по спине, заодно пропуская между пальцами шелковистые белые волосы мулатки. Дети – удивительные существа, умудряющиеся одновременно сочетать в себе как невинность и чистоту, недоступную подавляющей части взрослых, так и какую-то звериную жестокость, опять же, недоступную большинству взрослых. И этот дуализм он притягателен. К тому же, благодаря вашим общим усилиям, в этой школе максимально плотно раскрывается первая часть натуры и купируется вторая. Это называется воспитание. Лаки, с маленькой капелькой ехидности в улыбке и голосе просветили меня, начав выводить ноготком какие-то узоры поверх рубашки на груди. О, та самая штука, о которой я имею очень отрывочное представление. Если не считать викингов, улыбка девушки стала сильнее, и теперь ее можно было бы назвать пакостной. Насколько это понятие вообще применимо к моей повелительнице погоды? Кто-то хочет подшутить над богом шуток. Вскидываю бровь. Нет, она покачала головой. Кто-то хочет сделать с богом шуток кое-что другое. И она отвела взгляд, темнее щеками. А я, ну, откровенно говоря, впал в некоторый ступор, в том смысле, что вот эта вот фраза, это уже даже не намек, а едва ли не предложение открытым текстом, но с чего, в смысле, вроде бы ничего же не предвещало или, ох, дурак, я же тут внезапно пропал без вести. Естественно, девушка переживала и себя накручивала, а там и дозрела в процессе. Оглядываюсь по сторонам и вижу, что народ-то уже почти рассосался, еще секунд 15, и во всем зале мы останемся совсем одни, а то и раньше, учитывая подгоняющие оклики джинн из коридора. Почему мне кажется, что есть в этом что-то не случайное? Ай, неважно, не этого ли я так долго желал и добивался? Ну, раз наши желания совпадают, моя рука скользнула с верхней части спины красавицы на талию и осторожно притянула Арара ближе. Вернее, попыталась, потому как отдавать всю инициативу в мои руки Шторм не стала и сама подалась вперед, ловя мои губы в жадном поцелуе. Оторвались друг от друга мы лишь спустя около минуты, и должен ответственно признать, что я был очень просто очень приятно удивлен проворностью язычка прекрасной мулатки. В гостиной уже совсем никого не было, и это тоже было подозрительно, но мне было не до того. Подхватив на руки вскрикнувшую от неожиданности леди, я прикрылся иллюзиями и нагло потащил ее наверх. Ночь обещала стать еще более приятной, чем этот вечер. Несколько дней спустя, Джеймс Хоулит, Логан въехал в распахнувшиеся ворота школы для одаренных детей и немного напрягся. Чутье подсказывало, что он нет, не на прицеле, но что-то такое неуловимое, едва заметное, но все-таки довольно опасное окинуло его оценивающим взглядом. В прошлый раз ничего подобного не было, но, учитывая, что ворота открылись еще до того, как он дотронулся до звонка, дело наверняка было в системе безопасности. Видимо, тот, кто сидел перед камерами, его узнал и дал проход, а волнение вспыхнуло из-за того, что камер было не видно. Впрочем, это мало волновало Росомаху, в отличие от собственных мыслей. Поездка к истокам не то чтобы ничего не дала, но результат оказался куда как скромнее, чем он надеялся. Какие-то разрозненные видения, осколки воспоминаний, что никак не желали выстраиваться в единую картину, да и было их не так уж много. Конечно, это было лучше, чем полное ничего, с которым приходилось жить последние 15 лет, но он рассчитывал на большее. Все те разговоры в этих стенах, наблюдаемые способности, оптимистичные обещания. Понятно, что глупо обижаться на людей, которые ему ничего не должны, кроме дома на колесах и прицепа, которые он потерял из-за их разборок, за то, что не решили его проблему сразу и полностью, но какое-то разочарование в груди щемило. В общем, ему нужно было поговорить с Ксавьером, возможно, тот скажет, где искать подсказки для мозгов дальше, раз уж проф не мог восстановить ему память сам из-за своих убеждений. Беспрепятственно оставив мотоцикл в гараже, мужчина вошел в центральный корпус поместья. Школа встретила его знакомой суетой мелюзги и немного более сосредоточенной, но все такой же суетой подростков. Кто-то куда-то бежал, кто-то с кем-то о чем-то спорил или судорожно пытался придумать оправдание несделанному домашнему заданию. Словом, на него никто не обращал внимания, а если и косился, то без враждебности или сомнения, что он имеет право здесь быть. И это было приятно. Да, он не ощущал себя здесь своим, но иметь место, двери в которые для него были открыты, это было необычно, ново и грело душу. За размышлениями он сам не заметил, как оказался у кабинета директора, после чего, пожав плечами, постучался. «Входи, Логан», — донеслось приглашение. Чарльз уже знал о его визите, что, если подумать, было неудивительно. «Профессор», — кивнул он телепату, входя в помещение. «Шторм», — поздоровался и с его заместительницей по учебным вопросам, что сейчас показывало инвалиду какие-то бумаги. «Чашечку чая или кофе?» — радушно предложил пожилой мужчина, улыбаясь при виде его лица. «Нет, спасибо», — регенератор засунул в рот сигару, но под негодующим взглядом мулатки был вынужден воздержаться от прикуривания. «Как прошла твоя поездка?» — продолжил расспросы хозяин дома. «Так себе», — поморщился Росомаха, вставая рядом с гостевым креслом, но не присаживаясь. «Смутные обрывки, чьи-то голоса, но слишком мало и слишком сумбурно, чтобы понять хоть что-то. Не торопись, твоя память восстанавливается, и в дальнейшем этот процесс будет лишь ускоряться. Все, что тебе нужно, это немного времени и покоя», убежденно заверил его лысый телепат, «который можно обрести здесь». Иронично хмыкнул Логан, за что вновь получил недовольный взгляд Шторм. «Я говорил это раньше и повторю вновь, мы всегда рады нашим собратьям и готовы помочь, но и удерживать кого-либо не станем. Ну, на пару дней я бы задержался, да и хотел бы, чтобы вы вновь попробовали привести мои мысли в порядок». «Да», — вскинул он руку, «я слышал, что вы сказали, но и просто так сидеть и ждать, постепенно вспоминая странные эпизоды моей жизни, порождающие все новые и новые вопросы». Росомаха поморщился. «В этом мало приятного». «Хорошо», — согласился Чарльз, «я проверю состояние твоего разума, но вряд ли это даст тебе что-то новое. Но попробовать стоит». «Спасибо, проф», — пожал плечами мужчина. «Я вижу, вы сейчас заняты», — кивнул он на бумаге на столе. «Если ко мне нет вопросов, то я пойду, нужно навестить пару приятелей». Мутант немного удивился своим мыслям, термин вырвался сам собой. Да, он действительно считал этого глазастого педанта своим приятелем, а одного эксцентричного мошенника, пожалуй, мог бы назвать и другом, что было совсем уж странно для человека, проведшего последние 15 лет наедине с самим собой и не сильно привыкшего доверять хоть кому-то, но здесь он не чувствовал себя одиночкой. Наверное, это и было основной причиной его возвращения, а не какое-то там желание провести еще пару сеансов вправления мозгов с престарелым телепатом. Вот только сам Логан не намеревался признаваться в подобном даже под самой жестокой пыткой. «Кстати, о друзьях, жестокости и пытках. Не подскажете, где наш раздражающий франт всезнайка с легкой манией величия и комплексом бога?» «Локи сейчас в подвале», — ответила Шторм, чуть улыбаясь. Ее явно позабавило определение, проводит бесчеловечные опыты над детьми, изобретает машину судного дня или еще что-нибудь такое же интересное. «Это ведь он сам так сказал». «Да, да», — закатила глаза девушка. «Никогда бы не подумала, что мужчина, разменявший уже 1000 лет, может вести себя так несерьезно, но в этом весь он». Шторм вновь улыбнулась, а Чарльз, бросив на нее лишь мимолетный взгляд, тоже растянул губы в едва заметной улыбке. Кажется, за время своего отсутствия Логан что-то пропустил, хотя и мог догадаться, что. Ладно, пойду ограблю его на пару кружек пива, решил Логан и, попрощавшись с мутантами, вышел из кабинета. Оказавшись в коридоре, Росомаха все-таки не удержался и закурил. Да, он слышал, что курить в помещении – это моветон, но в прошлый раз Чарльз разрешил ему курить в школе, и он это помнил. К тому же, по его личному убеждению, лучше пусть дети будут иметь перед глазами пример хорошего табака, а не какой-нибудь травки или шприцев. 2 минуты неспешного шага привели к круглому лифту, который доставил его на нижний ярус. Все такой же светлый, блестящий и футуристический. Пустынный коридор с одинаковыми рядами дверей вынудил потратить немного времени на то, чтобы вспомнить, в какой стороне тут была лаборатория Локи, но с воскрешением в памяти этого факта он справился не в пример легче, чем с воспоминаниями из Канады. А вот внутри нужного помещения он застал довольно странную картину, даже для Локи странную. Ну или он серьезно недооценил эксцентричность этого парня. В подвальном помещении, заваленном кучей какой-то машинерии, кратко охарактеризованный мутантом как высокотехнологичный хлам, иллюзионист варганил что-то, или изучал, или да черт его знает, Локи просто тыкал пальцем в какую-то висящую в воздухе голограмму, та в ответ меняла цвета, изгибала какие-то графики и выдавала жутковато выглядящие формулы и уравнения, при одном взгляде на которые начинала болеть голова и дергаться века. Не спасало даже то, что были эти формулы на каком-то непонятном языке, сам их вид говорил, что лучше даже не пробовать понять. Компанию парню составляла симпатичная девушка с азиатскими чертами лица. И ребенок, если точнее, девочка. Если совсем точнее, то девочка, стоящая на табурете за его спиной и с предельно сосредоточенным видом пытающаяся заплести ему косички. Росомаха зажмурился, тряхнул головой и посмотрел на открывшуюся картину еще раз. Но нет, ничего не изменилось. Девочка все так же стояла за спиной занятого какой-то научной работой парня и перекручивала ему волосы, без малейших возражений с его стороны. Почему-то именно это казалось Логану очень важным. Еще раз тряхнув головой, мутант шагнул ближе. «Локи», — окликнул он приятеля. «О, привет, Логан», — воодушевленно кивнул тот в ответ. «Смотрю, ты вернулся. Как прошло?» «Так себе», — чуть поморщился регенератор. «Что-то начало проясняться, но все еще слишком мало и хаотично. А ты тут чем занят? Вот как? Ну ничего, рано или поздно все рассосется, а уж у кого времени на подождать будет предостаточно, так это у тебя. Что же касается меня, то вот, изучаю глубинные процессы мутации и их природу. Кстати, позволь представить моих прекрасных спутниц. Это Юрика», парень указал рукой на девушку с азиатскими чертами лица, «моя помощница. А это», он чуть пожал плечами, как бы обозначая ребенка, который от движения, что чуть не вырвало из ее пальцев не такую уж и длинную шевелюру парня, недовольно нахмурился, сжав добычу еще решительнее, «Лаура, она ха-м-м мой м ребенок диктатор», кажется, он сам толком не понимал, как нужно представлять эту самую Лауру. «Да, ребенок диктатор», уже более твердо согласился он со своим определением, «а еще она, твоя дочь, Чичева», поперхнулся сигарой Логан. «Ао», поддержала его ребенок-диктатор. «Ну, если точнее, то она, твой женский клон», высвободившись из захвата детских рук, Локи развернулся к нему лицом. «Кто-то где-то нарыл немного твоей ДНК и захотел сделать еще одного Росомаху, но фрагмент был каким-то образом поврежден, и потому ученым-маньякам пришлось извращаться. В итоге часть генома заменили на геном женщины, что после выносила и родила Лауру, так что, несмотря на некоторые сложности, она именно твоя дочь, а не клон. Кстати, Юрика, тоже твоя дочь, и на этот раз полностью натуральная. Так что поздравляю, счастливый папаша, сэр». Судя по тому, как исказилось лицо означенной Юрика, для нее это тоже стало новостью. Присоединилась к вопросу Лаура, озадаченно и недоверчиво переводя взгляд с одного лица на другое. «Это шутка?» «Нет, я убийственно серьезен», покачал головой брюнет. «Результаты все проверены и перепроверены. У меня 2 дочери, Логан сел прямо там, где стоял, только-только раскуренная сигара была выпита за 2 затяжки, а дрожащие руки уже нашаривали следующую. «Может быть и больше, тебе все-таки почти 300, пожал плечами Локи, совсем не успокаивая. «Эй, что вы на меня так смотрите?» Заметил он выражение лиц присутствующих дам. «А вы?» Недовольно зыркнула на него Лаура, резко складывая руки на груди. «Ну да», — не сказал, — развел руками иллюзионист, — с видом чего сразу набросились. Ну, замотался, бывает, сами знаете, то я галактическую войну предотвращаю, то меня похищают в другое измерение, то еще какая-нибудь фигня случается. В конце концов, я же вам сразу сказал, что вы можете оказаться родственниками, подумаешь, угадал. Со мной такое часто бывает. Вот и все, на что хватило росомахи, в голове вновь всплыли какие-то смутные и сумбурные видения, что-то о Японии середины конца сороковых, женское лицо. Он был женат, так, вижу, со счастливым воссоединением семьи возникли некоторые сложности, вздохнул Лаки. Юрика, позови, пожалуйста, Сару. Чувствую, всем нам предстоит долгий и насыщенный разговор. 5 минут спустя, Лаки. Разговор не клеился. Тихонько переваривающий все услышанное, Логан переводил взгляд со своей взрослой дочери на мать его второго ребенка, которую он видел первый раз в жизни. Да и если подумать, генетический материал был добыт незаконно, так что Сару можно было вообще рассматривать как насильницу. Ох, зря я это подумал, теперь никак не могу раздумать обратно. А еще им всем несколько мешало мое присутствие. Нет, Лауре как раз было пофиг, но то, Лаура, она идеально умеет морщить носик и доминировать над богами и царями. А вот остальные были не столь круты, так что требовались дополнительные меры. Ну все, Лаки сделал свое дело. Лаки может уходить дальше ковыряться в своих железочках, позволяя счастливому семейству отметить героическое воссоединение. Так и соскочишь. Росомаха пытался изображать из себя крутого и невозмутимого парня, но было видно, что перспектива остаться одному в окружении аж сразу 3 женщин, с которыми ему нужно будет выстраивать какие-то отношения, скажем так, подобное немного выбивало его из колеи. А что не так? Все 3 взрослых посмотрели на меня, ну, как смотрит на козлину, который поднял бучу и норовит скинуть головняк по ее разгребанию на кого-то другого. Даже у Юрика на лице сквозило что-то такое обиженно осуждающее. «Ой, да расслабьтесь вы, подумаешь, родственники нашлись», передергиваю плечами. «Это радость, а не трагедия. Первое время, конечно, будет неловко, но не зацикливайтесь на этом. Ведите себя как взрослые люди, познакомьтесь, обсудите интересы, выпейте чаю с тортиком, сходите в боулинг, на рыбалку. Что там еще люди любят делать, чтобы расслабиться и сменить обстановку? Ничего страшного не случилось. Я вон вообще оказался сыном короля ледяных великанов и богини смерти, которая в свое время заставила все 9 миров просраться до такой степени, что от нее отрекся собственный отец и вычеркнул из истории Асгарда. А еще я убил своего биологического отца и захватил его трон. Просто держите в уме, что бывает хуже. Так, Сара посмотрела на меня тяжелым взглядом, пожалуй, о налаживании отношений в семье тебя лучше не спрашивать.